«Я заплатил столько, сколько стоило», – пожал плечами. Кузнец не торговался. «И кстати, Федь, мы сможем через несколько дней производить крупные металлоконструкции на продажу. Не только. У нас, вообще-то, свои стройки могут, точнее, должны начаться. ХММ. Ну, в принципе, не помешает», – подумав, кивнул Федя. «Ладно, время позднее, Марк, погоди. С этой кузницей литейной некоторые проблемы», – остановил я друга. «Какие? Да работники этого Харлама», – поморщился я. «Два человека из дюжины, не пойдем в банду, никогда и ни за что. А ты?» «А я их послал в соответствующем направлении. Но нужны куицы, тьфу, вот привязалась. Кузнецы, литейщики. Если есть на примете люди с минимальным опытом, в банде или в кандидатах, то было бы неплохо их нанять. Запомню, поищем», – кивнул Федя. «А после я направился домой, по дороге прикидывая. Ну, миньоны и часть гаражных сейчас таскают, грузит и перевозит оборудование. Кое-что надо будет сделать на месте, но это ерунда. А вот место становится потихоньку дефицитом. Надо расширяться, причем не только вниз». Добрался до дома и занялся системами защиты и безопасности, уже не только своего обиталища, но и жилья Семеныча по соседству. Дно Студеного моря, 12 километров от береговой линии, Глория. Глория с усилиями, несмотря на фибромышцы Килифа, продвигалась по илистому песчаному дну. Дело в том, что Килиф работал в режиме сильнейшего энергосбережения, в противном случае основательно потраченное топливо реактора грозило закончиться полностью. Кроме того, экономия энергии повышала скрытность костюма, даже с навесным оборудованием, что было совсем не лишним. После уничтожения крупнейшего своего контейнеровоза Коршун гарантированно будет прочесывать округу и ничего не найдет, улыбнулась Глория, несмотря на усталость. А перекрыть и прочесать все побережье, особенно в районе владений Сицких, где и была спрятана машина Глории, даже у Коршуна не выйдет. Вообще, операция вышла идеальной, второй по эффективности после атаки штаб-квартиры. Ущерб Коршуну измеряется миллиардами, а то и триллионами рублей. Громадный контейнеровоз сам по себе был весьма дорогим, не говоря о товарах в контейнерах. При этом, риск минимальный. На самом контейнеровозе были системы защиты, артиллерия, но все это было направлено вовне. И когда Глория выбралась из контейнера, то просто не встретила толкового сопротивления. Какие-то безопасники что-то пробовали делать, но это даже не вызывало смеха. Впрочем, людей с оружием с символом проклятого Коршуна Глория отправила на тот свет без колебаний. А вот команде дала шанс, даже рискнув, дав 5 минут на эвакуацию. Больше, чрезмерный риск, но убивать или не дать шанса тем, кто могли быть простыми работниками. На такое Глория могла пойти, но только если бы не было иных вариантов. А после, пробои в корпусе, работа с реактором, выводя его на критический режим. И через полчаса после того, как Глория опустилась на дно Студеного или Белого моря, Килиф поглотил мощную ударную волну гидродинамического удара. Правда, трофеев не удалось прихватить, тут Марк был полностью прав, это совсем не лишнее, но не в этой операции. Гонясь за мелочной прибылью, можно было погибнуть. А еще, после этой операции надо прийти к нему, на техобслуживание. Килиф прекрасно справляется, никаких сбоев. Но этот путь по дну явно на грани, а доспех действительно не образец долговечности. Так что лучше не рисковать, проведя полную диагностику, а то и починку или замену. Вообще, это Марк интересный, он, все-таки, и слушать его рассказы о Килифе интересно. Из его рассказов Глория узнавала про свой доспех много нового. Такого, чего не рассказывали, а похоже, вообще не знали ее родители, создатели ее костюма, что о многом говорит. Но сначала надо добраться до Новгорода, а до этого, до берега. И это еще 2, а то и 3 часа, закусила губу Глория, сосредоточенно шагая по дну. Литейная пока была в полусборе, а у меня по плану была чертовски ответственная работа. Пришел я в мастерскую часов в 5, чтобы мне не мешали. Но, подумав, быстро сообразил табличку на дверь мастерской: «Не влезай, убьет». И я добавлю, подумал еще и просто заварил дверь изнутри, а то знаю я всяких неторопливых и любопытных. Заблокировал лифт к миньонам, вроде там нет никого, но тоже лишнее. Запустил мощную вытяжку, потом почистил пространство электромагнитным полем, а потом замкнул себя и верстак в защитное. Ну, вроде ничего, оценил я. Что ж, начнем. А вот через час я раздраженно откинул кучу дорогого хлама. Не работает, зараза, вздохнул я. А ведь должна. Материалы похожи на то. Надо бы после сборки литейной повторить. А если не поможет, отложим до сборки Атонера. Все равно нужен, зараза такая, задумался я. Ну ладно, это пока не горит. Хотя обидно, по всем прикидкам, даже схемам, должно было работать. И других вариантов сбоя, кроме дефектов материалов, я не наблюдаю. Нет, точно не наблюдаю. В крайнем случае работа могла бы происходить на 30, да даже 10%, но механизм должен был работать. Сгреб с верстака хлам, разблокировал лифт, взял отрезную машинку, начал отпирать дверь, срезал сварку, открыл дверь с новой табличкой, которой решил заменить пугательную. Влезай на свой страх и риск, может, не убьет, Марк, и замер, обозревая представительную делегацию. Ну, во-первых, все миньоны в полном составе скопились перед мастерской, вместо того, чтобы работать. И какого? ХМ, здорово, парни, идите к себе, отошел я в сторону, пропуская миньонов. Как-то не соотнес обустройство литейки и демонтированного лифта, по которому спускают на блоках тяжелый инструмент, так что проход к миньонам выходит только через мастерскую. С другой стороны, кромешное утро. Нет, молодцы, что пришли, одобряю. Но учесть этого я точно не мог, и уставился на Крепича, вцепившегося в плечо Семеныча. «А чего это вы?» – поинтересовался я, а он к тебе рвался, пояснительно потряс Семенычем кирпич. «А я тебя знаю, Марк, ты без надписи можешь угробить, а с ней, наверняка». Так что я его придержал. «Вроде бы ценный работник и прочая херня», – задумчиво протянул кирпич. «Ценный», – признал я. «Спасибо, только отпусти Семеныча». «Да не вопрос», – отпустил механика кирпич. «Марк, у меня отчет по вчерашним работам», – засеменил ко мне Семеныч, опасливо зыркая на кирпича, начавшего с философским видом лупить себя по голове. «Сделали 37 тостеров». «Отлично, Семеныч», – кивнул я. «Но это не стоило попытки рваться с докладом. На будущее, сообщите, когда будет возможность». «Как скажете, Марк», кивнул Семеныч. «Я пойду работать». «Да, идите». И тут я увидел ошарашенную физиономию кирпича, который уже перестал стучать себя по голове и уставился на меня. «Что такое?» — поинтересовался я. «Марк, я когда себя по башке херачил, не ослышался. Это ты о чем? 37 тостеров. Ну да, довольно неплохо. Сегодня, наверное, еще сотня будет», — прикинул я план миньонской. «Нахера?» — выпучив глаза, буквально взревел кирпич, и я наконец понял его затруднение. «А, это довольно забавно, но прибыльно», — ухмыльнулся я. «Несколько дней назад появились какие-то типы, один или несколько, не знаю, да и не очень интересно. Объездил кучу сборщиков, заехал к нам в магазин, везде скупал тостеры, вообще все, но только рабочие. А нахера кому-то столько тостеров, уже не оря?» — спросил удивленный кирпич. «Честно», — уточнил я, получил кивок и ответил. «Не знаю, серьезно, не знаю. Это не для оружия, не для брони, не для техники. Ну разве что собрать какой-то нагреватель, но он не брал нагревательные элементы, только тостеры в сборе. Так что просто не знаю, но платит на удивление неплохо, работы немного. Вот и клепаем тостеры, пока покупает», — развел руками я. «Охренеть», — помотал головой кирпич. «А я думал, что это у тебя. А тут какой-то хрен на тостерах поехал. С деньгами тип. Бывает же такое. И не такое бывает. Кирпич, кстати, часам к 12 подойди к мастерской. Будет, что показать. А Федьку звать?» «Я уже позвал», — сообщил я. «Ну а в полдень у меня была, ну скажем, презентация. Простого, несложного в изготовлении, но доработанного оружия. Собственно, я мог и сам решить, что клепать, но предпочел посоветоваться с Федей и кирпичом. Это у нас», — взял я короткий обрез, с сильным утолщением ствола и барабаном на дюжину патронов, — дробовик, с электромагнитным разгоном и коррекцией разлета картечи. «Как у призраков», — уточнил кирпич, имея в виду парней в диверсионных доспехах. «Нет, там не массовая штамповка, здесь слабее намного, но зато короткий. При этом стреляет получше обычного длинноствола, и разлет ограничен». «Зашибись, надо», — заявил кирпич, под кивок Феди. «Снайперка, крупнокалиберная, могу сделать несколько десятков, но на нее нужны материалы, расходники». «Нахрен несколько десятков?» — резонно отрезал кирпич. «Три, надо, хорошо будет». «Четыре», — уточнил Федя. «Четыре», — отметил я. «Так, это просто укороченный штурмовой карабин, а вот, пистолеты-пулеметы. Потратил где-то час, но составил список на производство». «Так-то, кирпич, как понятно, хотел всего и больше, но поняв ограничения производства и то, что или штурмовая винтовка, или пистолет-пулемет, например, составил список. Впрочем, Федя тоже участвовал, иногда уменьшая, иногда увеличивая виды оружия. Ну, им виднее, мне сейчас заморачиваться видом и типом бойцов гаражных не хватало. Может, когда-нибудь попозже, но сейчас пусть каждый своим делом занимается. Федя с кирпичом ушли, а я только было приступил к работе, как раздался звонок. «Марк, нужны твои услуги, как механика», — сообщила Глория. «Срочно, какие-то серьезные повреждения», — уточнил я. «Хотелось бы побыстрее, но срочного ничего, и без повреждений, возможен износ, долгая нагрузка на пределе». «Понял, приезжай, да хоть сейчас, в общем-то, и до полуночи, если сегодня». «Поняла, скоро буду», и повесила трубку. А я полюбовался на улыбку на своей физиономии, превращающую ее в редкостно дебильную морду. Стер с лица это позорище и сам себе напомнил. В бордель и срочно. Объездное шоссе южной окраины Нижнего города, Новгород. По растрескавшемуся, но широкому шоссе на высокой скорости ехали два мощных, скоростных вместительных бронеавтомобиля. В одном из них было 18 бойцов в тяжелой броне, оружие и техника, а во втором – только 15. Но кроме бойцов в бронеавтомобиле находился командный пункт, в котором располагался седой, ветеран ни одной и ни одного десятка конфликтов и войн. И, на данный момент, он разглядывал спутниковые снимки, наложенные на схемы улицы коммуникаций, прикидывая, что изменилось со времен картографирования. Впрочем, гадать ему долго не пришлось. Машины резко затормозили, поворачивая, а Седой хлопнул по кнопке, выпуская дронов наблюдения. Собрав данные, он скомпилировал схему, скидывая на вычислители бойцам. «Цель обозначена, работайте, живых не оставлять», — коротко скомандовал он. Отпорели обеих бронемашин открылись, и бойцы побежали к зданию, некогда бывшему торговым центром. Несколько из них остановились, вставая на колено и стреляя из ракетометов. И, на момент, когда бойцы преодолели прыжком что-то вроде бункера перед торговым центром, оставшиеся стекла ссыпались на асфальт с хрустальным звоном. А те цели, которым не повезло находиться вне закрытых помещений, были уже мертвы. Осколочные противопехотные ракеты были эффективным оружием, особенно по незащищенным серьезной броней целям. Отряд, закинув в металлический блиндаж несколько гранат, стал продвигаться по центру, изредка стреляя. Живых там было не так много. «Чисто, чисто, чисто», — пришли доклады Седому. «Подвал», — с соответствующим указанием скомандовал он. Через минуту мощный взрыв сорвал металлические двери под центром, а отряд продолжил выполнение задачи. И, через еще 4 минуты живых, кроме отряда, не осталось. «Отбой», — скомандовал Седой. «Хорошая работа», — с почти незаметной улыбкой сообщил он. «Не сказал бы, командир, чтобы это было работой. Один надаренный, да и то, по-моему, бухой в хлам. Мусор, а не бойцы», — сказал один из заместителей, перейдя на неформальное общение, после окончания операции. «Нам же легче, Керн», — хмыкнул Седой. «И у нас, до вечера, еще 4 точки». «Это да, командир, а с чего такая спешка? И на кой мы вообще эту шелупонь зачищаем? Нам такое знать не положено», — сообщил Седой, вызвав понимающие смешки бойцов. И он врал. Седой, как старый доверенный силовой сотрудник, знал, зачем проводится операция зачистки. Часть операции «Феникс», о которой он знал пусть немного, но все же. Правда, к самой операции идеи он относился с сильным скепсисом, чего не показывал. Его мнение никто не спрашивал, оплатили ему за выполнение приказов. Но сам по себе Седой не верил, что зачистка региона Нижнего от банд, с последующим строительством офиса корпорации, стоящее дело. Слишком это смахивало на авантюру какого-то выскочки. А прибыли с этой помойки, да смешно, по большому счету. Впрочем, работа привычная, за нее платят, да отряд не сильно рискует. Местные банды оказались просто смазкой клинков, как говорили когда-то. Направляясь на первую операцию, Седой опасался, что Нижний не дастся. Но оказалось, что не просто дастся, а просто упадет к ногам. Хотя завтра в этом районе может быть немного сложней, банды узнают об опасности, может и подготовиться, во что уже не слишком верится. А потом, ему наплевать, пусть с офисом и прочим возятся другие, а Седой после этой операции направится на море, на теплое море, которое он полюбил с возрастом, мечтая когда-нибудь так и остаться жить на берегу. Глава 3. Глория пришла традиционно, не оповещая охрану, но замеченная системами слежения. И тут я опять подключил и, пусть учится. Вообще, с этим Искином выходило довольно забавно. Я временами ощущал себя то ли воспитателем детского сада, то ли молодым родителем. Не вполне так, но и так тоже. Тем более, использовать готовые программные решения корпорации у меня не было никакого желания. Там и закладки, и неоптимизированные, и уязвимые для любопытства развивающегося и блоки. Гадость, в общем, не вполне соответствующая моим задачам, даже если бы была сделана на совести без шпионских корпоративных вставок. «Привет, Марк, мне нужна диагностика и ремонт», — сообщила девица, начиная разблокировать и снимать килиф. «Привет, у меня тоже, возможно, найдется для тебя дело», — сообщил я, принимая костюм и начиная диагностику. «Опять тетушка», — фыркнула Глория. «Нет, ежегодное послание нелюбимым родственникам у меня запланировано раз в год. Ума не приложу с чего, но так сложилось», — ответил я, продолжая диагностику. «А что же тогда?» — заинтересовалась Глория. «Сделай мне кофе». «Где он, знаешь?» «Нет», — выдала она с каменным лицом. «Ну, нет и нет, я предложил», — она отказалась. «А могла сэкономить на ремонте, между прочим». Приступил к диагностике килифа, и оказалось, что возни там до черта. Нет, никаких критических повреждений у доспеха не было, но возникало ощущение, что Глория была у меня не недавно, а минимум год назад. Изношены, натурально изношены не менее 15% фибромышечных волокон. Да и вообще, куча узлов носили следы именно износа, что для килифа, даже модифицированного, вроде как свойственно, но не настолько же. «Ты подрабатывала грузчиком на стройке», — уточнил я. «Такое ощущение, что ты на минимальной энергоподпитке тягала многотонные бетонные плиты». «Что-то вроде того», — фыркнула девица и тут же серьезно уточнила. «Долго, дорого, ну, по времени, дольше, чем бы мне хотелось», — признал я. «Часа три, может быть, четыре. Много кропотливой и нудной работы. По деньгам, грабить тебя не буду». «Хотя отказ в невинной просьбе сделать мне кофе лишил тебя возможной ощутимой скидки. Закончу, посчитаем. А если у меня не будет денег, которые ты запросишь, значит, устроим взаимозачет, или открою тебе кредит». «На одно обслуживание», — уточнил я, на что последовал кивок, даже с оттенком признательности. «Через час я был точно уверен, мне нужен некий автоматизатор процесса прокладки одиночных волокон фибромышц, и даже примерно прикинул, какой и как он должен работать, хотя, в принципе, можно его заменить несколькими автоклавами и биопринтером, тогда можно их выращивать самостоятельно и просто менять блоками. «Кофе попью», — уточнила явно заскучавшая Глория. «Попей, и, все-таки, мне сделай». «Где кофе, знаешь?» — сообщил я. «Знаю, и обойдешься». «А где чайник?» — последовал возмущенный вскрик. «Ну упасть не встать, она мне еще претензии высказывает». «Хотя чайник, а, вспомнил, закончился чайник», — ответил я, отошел от верстака, потянулся и нажал кнопку связи на терминале. «Семёныч, будьте так любезны принести мне чайник. Марк обычный, или я что-то не понял?» «Вы все правильно поняли, обычный рабочий чайник, водонагревательный». «Понял, Марк, буквально минуту, сделаю». Ну и вернулся я к работе, а через 40 секунд заявился Семёныч, аккуратно поставивший чайник на уголок рабочего стола. Глория в этот момент скрылась за дверью раздевалки, но ее полное изумление взгляд я со своего ракурса видел. «Вам нужно что-то еще, Марк?» «Нет, благодарю вас, Семёныч, можете вернуться к работе», — ответил я. Семёныч удалился, а Глория вернулась, неверяще потыкала в чайник рукой. «Это был твой секретарь, Марк?» — уточнила она. «В определенном смысле, и ты заказываешь у него чайники. Полезнейший человек, можно заказать практически все, что угодно», — ответил я, внутренне смеясь. «И он даже сделает», — заслуженно погордился я таким полезным Семёнычем. «Бррррр», — помотала головой Глория, подключила чайник и, видимо от удивления, и вправду сделала мне кофе. Сносный, хотя лучше бы сварила в джезве, но нет в мире совершенства. Повозился еще, после чего сообщил Глории, чтоб она надевала доспех. «Ты закончил?» — довольно уточнила она, поднимаясь. «Нет», — хмыкнул я, а на вопросительный взгляд пояснил. «Электрика — не проблема, реактор вообще в идеальном состоянии, несмотря на нагрузку. Ты его улучшал?» «Да», — довольно кивнул я, «но фибромышцы надо откалибровать. Обычно этим занимается вычислитель, делает это автоматически и быстро. А сейчас я занимался не механикой, а хирургией. Волокна фибромышц протянуты, но минимальные отклонения неизбежны, а автоматическая система работает только с целыми блоками. Значит, что, при нагрузке замена может сработать слабее или просто порваться, чуть подумав, ответила Глория с легкой улыбкой. «Угу», кивнул я, «много это времени не займет, но надевай костюм, полезай на верстак, придется немного подергаться, минут пять, пока я переконфигурирую поле». «И так каждый раз», уточнила она, одевая доспех. «Пока нет кусков фибромыц на замену, да, сколько они стоят, я думаю, ты в курсе, так что тут разница в сотни тысяч и пару часов», пожал плечами я. «Вообще, в прошлый раз, когда я получил расходники и запчасть от Либермана, образовался некий запас, я насчет него уточнял, но Либерман, что для него не свойственно, просто отмахнулся, мол, премия. Есть у меня подозрение, что премия была выделена Глорией, да еще в деньгах. Впрочем, не принципиально, в данном случае я был доволен, да и, возможно, и вправду премия, при всей своей показной и мелочной прижимистости Либерман, в общем, умел быть благодарным, но в любом случае, запас пошел на доспехи призраков и частично на мои, так что Глорию я в заблуждение не вводил, пара часов иногда стоят и больше, высказала девца, но точно, не во время техобслуживания. Смотря какое техобслуживание, уточнил я, склоняясь над ней с приборами. И вот, работаю я, Глория по моей команде слегка подергивается, и не зря слегка, действительно вышло несколько нитей с перенатягом. И тут с грохотом распахивается дверь, а я стою над верстаком, согнувшись, вожусь с бедренной частью брони, и прерывать дело нельзя, и зарываю я девицу от вломившегося придурка, с которым у меня позже будет обстоятельный разговор. То, что это не агрессивный враг, точно, системы защиты мастерской на однозначно выраженную агрессию пришли бы в боевой режим. Да и Глория бросила взгляд, удивленный, слегка возмущенный, и еще какой-то, оттенков которого я просто не понял, над моим плечом, увидев вторженца, и вскидывать руку с интегрированным оружием не стало, так что я просто продолжил заниматься доспехом. «Марк, у нас получилось выкупить два дома на площади, за смешные деньги», — радостным Федькиным голосом сообщил вторженец. «И, в принципе, я процентов 30, даже 32, наверное, ему простил. Здания поблизости от гаража в рамках наших планов были крайне нужны, но стоили ощутимо дороже просто жилья. Как раз из-за соседства с гаражом, такой вот парадокс, хотя и закономерный с точки зрения экономики». «Отлично, Федь, я немного занят, потом поговорим», — буркнул я, не оборачиваясь. «Понял. А что, вы бы хотя бы закрывались?» «Ну, извиняюсь, сейчас уйду», — раздался полный ехидства голос этого трепача, видимо увидевшего из-за меня Глорию на верстаке и меня согнувшегося над ней. «Вы продолжайте, удачи». И тут, начавшая краснеть Глория, молниеносно вскинула руку с импульсным плазмометом над моим плечом и выстрелила. «Нет, я обоснованность этого действия прекрасно понимаю, сам бы пнул этого трепача, было за что, но терять друга я не хотел, и даже помешал бы Глории, если бы схемы не показали траектории. Ну а так как ростом в 2,15 выше Федька не обладал, дергаться я не стал». Раздалось шипение, ойканье и стук двери. Похоже, Федьку обожгло брызгами металла, что не вызывает никакого сочувствия, а Глория, расширив глаза, смотрела на меня, опять неидентифицируемо, хотя оттенки. «Да у меня мой слабый дар и мозги в макраме заплетутся, если я начну разбираться как, я, Марк, но он, дверь оплатишь», — обернувшись, ровно сообщил я. «Могла и струбциной кинуть», — указал я лежащий инструмент. «КХМ», — указала она на табличку на стенке. «Попытка использования моих инструментов влечет за собой несовместимые с нормальным функционированием организма травмы. Марк, сейчас, я бы понял, и дверь бы целее была», — пожал я плечами, под смешок Глории. «И надо засов прочнее сделать», — уже задумчиво рассуждал я. «Ломится, как к себе домой». «Ладно, оплачу», — фыркнула девица. Дальше я работал в тишине, и думал, что при всех его достоинствах, Федька все-таки воспитывался в Нижнем. И, похоже, деликатность, чувство такта и уместного момента когда-то успешно продал или обменял. Впрочем, все его достоинства это не отменяет. Но задвижка засов и надписи на двери явно не рассчитаны на гаражных, выдвигающиеся автоматические засовы, чтобы дверь каждый раз не приваривать. И, наверное, баллончик с чем-нибудь слабительным или сезонным, контактного действия, под надпись. Подумаю еще, но в слабительном есть определенная педагогическая привлекательность, На толчке очередной потенциальный самоубийца принудительно получит время на обдумывание своего поведения. Закончил с ремонтом, Глория положила на верстак наличные. Последующая пантомима меня искренне повеселила. Я отложил от стопки несколько купюр, показав жестом, что это за приготовление кофе. Преувеличенно нахмурившись в задумчивости, девица кивнула, но отсчитала от возвращенного несколько купюр, указав жестом на дверь. В общем, неплохо вышло и, похоже, инцидент не омрачит наши деловые отношения. Правда, Глория попросила меня выйти перед ней, что я, секунду подумав, и сделал. Несколько переориентировав камеры гаража и выведя трансляцию на планшет, как-то не доводилось видеть именно глазами, как она пробирается по гаражу. То есть маршрут проникновения и отхода, и их варианты я, конечно, знал, но наблюдал за ней на маршруте только датчиками, ультразвуковыми, плотности давления, инфракрасными, хотя последние давали не слишком много данных, и не зря я это решил. Зрелище оказалось весьма незаметным, но и впечатляющим. В отличие воздушного прыжка на броневики, за мной была стена. Вдобавок, Глория очень профессионально использовала захлопывающиеся полдвери, и даже на записи был кракемик видимого колебания воздуха, незначительных оптических искажений, возникших за моей спиной и стремительно направившихся к потолку. И из присутствующих, по-моему, это заметил только кирпич. Хотя сам факт наличия этих присутствующих – отдельный вопрос. Так вот, лейтенант явно проводил взглядом искажение, встретился глазами со мной, слегка кивнул. То есть выучка брала свое. Но в отличие от всяких неделикатных атаманов, вояка не лез и не поднимал тревогу, понимая, что дело – это дело, а клиенты разные. Ну и сам факт ощетинившимися стволами десятки бойцов на площадке неподалеку от меня, с кирпичом во главе и размахивающим руками Федей, вызывал резонный вопрос. «А что это вы тут делаете?» – озвучил я его. «Стреляли?» – философски пожал плечами кирпич, кивнув на дверь. «А, вот и ты, Марк», – развернулся Федя, смотря на меня с извинением и облегчением. «Да вот, объясняю, что у тебя эксперимент не так пошел». «Врет, как понятно. Точнее, то, что набрызнувшую металлическими брызгами дверь, из-за которой выбежал атаман, отреагировали и прибежали с оружием, это, само собой, так и было. Но парней Федя не успокаивал, да и достаточно было просто скомандовать разойтись. Одержал тут, на всякий случай, чтобы прийти мне на подмогу, если что. Понятно, что держал не прямым приказом, а чем-то вроде рассказа про как это случилось, но, это одно из его достоинств, стоит признать, вполне окупающих недостатки. Эксперимент, покивал я, и задвижка сломана, сделаю попрочнее, и, очень не советую пробовать ко мне ломиться, вне зависимости от причины. А что будет? Послышался взволнованный голос. Увидите. Я, предупредил, отрезал я. Федь, ты хотел обсудить? Да, Марк, пойдем ко мне, кивнул друг, а с порога принялся извиняться, не слишком умело, стараясь выставить извинения как «ну уж так получилось». «Забей, Федь, просто если у меня будет табличка «занят», это которая с черепом и красной краской с подтеками, она самая», — кивнул я, «то я действительно рекомендую ко мне не ломиться». «А что будет?» — заинтересовался он. «Дымовую гранату помнишь?» — напомнил я случай, когда любопытство Феди превратило его в абсолютно черное тело, пока мы его не отчистили. Также передернул плечами Федя. «Хуже», — радостно заверил я. «Да не буду я к тебе ломиться, Марк. Просто с домами чертовски удачно вышло. Смотри», — сел он за терминал, поворачивая его и ко мне. «Посидели, поговорили. Потому позвали Андрея. Подвал одного из домов было бы глупо не использовать как парковку. И, соответственно, первый этаж как место расширения автомастерской. И тут Феде позвонили, и физиономия друга мне не понравилась, как и его тон. Общался он со звонящим отрывисто, не враждебно, но очень напряженно. Это продолжается», — хмуро сообщил он, отложив трубку. «Что?» — заинтересовался Андрей, а я, кажется, догадывался. «Уничтожение банд, Андрей. Полностью, до последнего человека, уже десятки. Мелкие, даже не представленные на толковище. Но от этого не легче. Мы теперь знаем, кто это. Корпораты, что и раньше было ясно», — пожал я плечами. «Да, скорее всего. Но теперь известно точно, Марк, ведутся строительные работы в нескольких местах, где выбили банды». «А где?» – заинтересовался я. Друг скинул координаты и встал. «Новые дома на вас», – сообщил он нам с Андреем. «Времени нет, свободных средств оставлю, разберетесь. «Безопасность на кирпиче, с ним я поговорю», ну и, выразительно взглянул он на меня, «само собой», пожал я плечами, «а я на переговоры, может, мне придется собирать толковище, может, не мне, но если не повезет, меня может не быть несколько дней». «Хорошо, Федь, но как-то ты, по-моему, излишне волнуешься». «Не излишне, Марк, это не первый раз, долго, потом поговорим», махнул он рукой и вышел. Мы с Андреем переглянулись, пожали плечами. Как и я, он не особо понял всей подоплеки происходящего. Впрочем, не понимать, не то состояние, с которым я готов смириться. И, для начала, я активировал камеры в районе строек, и тут же столкнулся с неприятным моментом. Часть камер просто не давала отклика, а часть явно давала отклик искаженный, несоответствующий, например, вибрационным датчикам и данным с других, рабочих камер. Но кое-что я разглядеть сумел. Масса строительной техники, снос домов, огромные котлованы, в которых одновременно закапывались глубже и прокладывали фундаменты. Такая капитальная стройка выходила. Вот сволочи, подумав, оценил я, сперли мою идею и, похоже, ее продвигают. Корпорация в Нижнем. Ладно, еще посмотрим, что у вас выйдет с вашими методами, посулил я, и, врубив записи временами поглядывая на трансляцию с рабочих камер, ну мало ли, может что интересное будет, углубился в историю, и безуспешно, по сути, цензура или нехватка данных, но косвенные данные были, причем больше связанные с котировками, и выходило, что за последние полвека в Нижнем 8 корпораций проводили некие активные действия, какие, найти невозможно, по крайней мере, в открытой сети. А вот последствия этих действий выходили занятными. Три корпорации прекратили свое существование и были поглощены, как рода, их контролирующие, влились в рот-поглотитель, по крайней мере официально, так и все активы перешли во владение. И три, очень сильно утратили позиции на рынке акций. Не развалились, но явно были на грани. Две, просто исчезли с концами, никаких упоминаний, но их некие действия в Нижнем точно были. А значит, в Нижнем пытались что-то сделать. Скорее всего, получить бесплатную рабочую силу, за еду, и неконтролируемых имперскими службами подопытных. Не сказать, чтобы Нижние эти службы хоть как-то контролируют, вместе с их населением, но провести тут какой-нибудь бактериологический или фармакологический эксперимент не выйдет, ну по крайней мере, крупные в течение долгого времени. Кстати, возможно, что две пропавшие корпорации попались на подобном, и с ними поработали каратели, в таком случае отсутствие информации понятно. ХММ, отвлекся я от чтения и рассуждений, заметив интересный момент, какой-то работяга прилаживал на грузовик содранную об обломки дома полимерную облицовку, и вроде смотреть ни на что, только этой облицовкой была закрыта вся техника, в трех местах, причем эта техника имела очевидные конструкционные различия, при в целом сходном предназначении, что значит, что они – продукция разных корпораций. Люди были в однотипных, тоже без знаков опознавания, комбизах, но вот мой взгляд царапнуло скрывающееся под куском пластика крыло. Очень знакомое, схематичное крыло, вычеканенное на борту машины и цвета металлик. Отмотал и окончательно убедился. Коршун. Ляпать корпоративную символику даже под пластик будут только самоубийцы. Ряд технических решений знаком. Мог бы быть не этой корпорации, но герб. И интересно, нет, очевидно, что шалят в Нижнем не только эти враги Глории, но, а попробую-ка я убить одним выстрелом трех зайцев. Может, и выйдет, решил я, набирая девицу. Ответила она почти сразу, а на мой рассказ задумчиво замолчала минимум на минуту. Стройка, скорее риторически спросила она. Стройка, стройка, вот, заметил, решил тебе сообщить. Правда, сразу скажу. Ничто там по охране, ничего подобного просто не знаю. Просто что-то строит техникой Коршуна, не меньше полусотни единиц, в Нижнем. Интересно, да, что ты хочешь за координаты? Да в общем-то, ничего особенного. Случайно узнал, благодарю, но в долгу не останусь. До встречи, и повесила трубку. Так, вот и посмотрим, что там, и подстрахую ее, наверное, и заодно полюбуюсь, решил я. Еще часок занимался текучкой, подготовился, а потом направился в свою квартиру. И, если я правильно понимаю ситуацию и понял Глорию, долго ждать не придется. Забрался в свое логово, включил терминал, приготовил в микроволновке ведерко воздушной кукурузы. И, похрустывая ей, вывел из подземных коммуникаций Бобика, заранее направленного на место еще из гаража. Сам робот на этот раз был вооружен более, чем серьезно, плазмометом Мехова, что хоть снижало его подвижность и гибкость, но делало очень опасной единицей. Ну и взрывчатка, много, куда ж без нее, хотя есть надежда, сегодня не понадобится. А камеры Бобика демонстрировали котлован, в котором, несмотря на ночь, не прекращалась работа. Площадка была залита мощным светом прожекторов, а на ней копошилась строительная техника, а вдали стоял ряд бытовок, очевидно, посменная работа. И что привлекало внимание, несколько бронированных грузовиков, видимо, с охраной, заключил я. Думал уже направить Собакина поближе, принюхаться, посканировать, что там, но тут один из грузовиков раздуло в этакую стальную колбасу, а окна чихнули потоками огня. Через секунду, второй, а потом третий. Значит, Глория уже на месте. И, кстати, метод работы с техникой у нее отработанный. Что, вроде как, хорошо, но и не очень. Ладно, сама разберется, решил я, захрустев угощением. И заодно стал отслеживать камеры по периметру стройки. Мало ли что, может, помогу, может, предупрежу. А в котловане, тем временем, творилось достойное древних мифов. Вспышки взрывов, летящие куски металла. Саму Глорию в боевом режиме я не видел, сенсоры Бобика были не настолько совершенны. Но вот что она, на последнем я негромко засмеялся. Понял, что использует девица для столь эффектного и эффективного уничтожения. Я-то чуть ли не представил, как, сгорбившись в три погибели, Глория тащит несколько тонн, а то и десятков тонн взрывчатки. Но, судя по спектрографу, техника разносит сама себя, с маленькой помощью. Алхимически улучшенный термит. Много веса не надо, правда, надо, чтобы у цели было, чему взрываться. Расплавить, например, мощный экскаватор сотни грамм никак не выйдет, разве что повредить. Но взрываться у техники было чему, полные топливные баки, не удивлюсь, если с улучшенным, для большей автономности, горючим, который после определенной температуры взрывается на уровне мощной взрывчатки. С нюансами, но термит на эти нюансы плевал высокотемпературной окалиной. Зрелище выходило редким, в чем-то даже завораживающим. И я мимоходом пожалел, что не видел Глорию, несущую смерть, как в театральной постановке. Но тут уж ничего не поделаешь. И тут с неба по котловану ударила цепь трассеров, породив ряд разрывов. И какого хрена? Возмутился я, отодвинув попкорн и стуча по кнопкам настройки сенсоров. И, да, точно коршун. Сомнений практически не было до операции, еще меньше, во время, герб этой корпорации мелькал на обгорелых, лишенных пластика строительных машинах. Но капелька сомнений оставалась: аренда, кража, много вариантов. А сейчас есть уверенность. В небе бултыхался ударный вертолет коршуна, с характерным узнаваемым носом в виде клюва хищной птицы. Я первое время боялся, что Глория попала под огонь и обнаружена, но через несколько секунд понял, нет, вертолет просто поливал котлован очередями, в надежде поразить невидимого противника. 3000 снарядов, может, и есть в коробах еще, но в турели не запихаешь, а в воздухе. Ну, можно перезарядить, конечно, но такую технику на вертолет Карпы вряд ли поставит. И если будет она, то стрелять вертолет стал бы явно не малокалиберной артиллерией типа клешни до моей переделки. Несколько обеспокоенный, подал сигнал через Бобика маячку. Точнее, скорее, детектору активности носителя и доспеха. Полноценный маячок ставить было откровенно глупо, велика вероятность обнаружения. А вот понять, жива ли и цела девица, не лишне. Например, перед ее визитом, с предварительным звонком. Вот придет, скажем, не она. Вместо бессмертия понесет меня ветер в виде пепла, если ушами хлопать. Но в данном случае я проверял жизнеспособность, которая, к счастью, была. Похоже, укрылась и выжидает. А почему не уходит? Хотя, возможно, тоже считает боеприпас. Потому что через полминуты снарядные коробы опустили. А я с интересом стал ждать действий коршуна, как и Глория, наверняка. И вертолет не подвел. Практически упал, зависнув в нескольких метрах над землей. И я заметил взмельк. Вот дурочка, ну зачем так рисковать-то? Возмутился я. Нет, эффект был прекрасный, винт просто сорвало к чертям, а после второго взмелька над лежащим вертолетом тот начал краснеть, и не от стыда, а от температуры. Но первый прыжок, похоже, с остова строительного крана. Приблизил запись, посмотрел, да, задело винтом. И надеюсь, что кусок, полетевший в сторону перед тем, как винт сорвало, винта, а не Глории. А пачки, вдруг заметил я нехорошие, а точнее, чуть ли не подпрыгивая на раздолбанной дороге, к котловану спешил мощный бронированный транспорт, с довольно серьезной артиллерией, с десантным отсеком на 20 бойцов, и многослойная броня с алхимическим усилением вряд ли поддастся в лед плазменным клинкам. Впрочем, Глория, даже не видя нападающих, а я уже собирался орать бобиком, то ли удовлетворилась, то ли, все же, получила травму от лопастей, но диагностический сигнал стал ощутимо слабеть, не в смысле жизни здоровья, а в смысле расстояния от бобика, но сама точно жива и дееспособна, что неплохо. Ну, классно, на самом деле, оценил я, но попкорн закончился, и, отведи бобика до гаража тем же маршрутом. Принято, исполняю. И позвонить, спросить, не нужна ли помощь, задумался я. Да нет, жива и достаточно цела для быстрого передвижения, в любом случае. Основные жизненные показатели точно в норме. А значит, сама позвонит, если нужно лечиться. В принципе, она могла и клинком тот кусок смахнуть, отталкиваясь. Так что прибрал крошки, да и направился спать. Думается мне, что в ближайшее время нормальный сон может стать дефицитом. И очень обрадуюсь, если я ошибаюсь, штаб-квартира корпорации «Коршун», кабинет главы службы безопасности, верхний город, Новгород. Феликс напряженно думал, вчитываясь в данные по инциденту, и находил все больше сходства в почерке врага. И то, что на сей раз нападение произошло в Нижнем городе, наводило его на очень неприятные мысли. В то, что против «Коршуна» действует одиночка, не поверил бы сейчас даже младенец. Частота, масштаб нападений, информированность врага, все подтверждало, что против них действует корпорация. И до сего момента Феликс думал, что конкуренты, хотя был в этом один сомнительный момент, противник всегда наносил уколы, подчас болезненные, но не критически опасные для корпорации. А мог, на последние мысли Феликса передернуло, нанести невосполнимый ущерб, если бы действовал большими силами. Но вот сейчас, после потери отряда строительной техники и вертолета, а вдобавок, не успевшего броневика с элитными боевиками консорциума, у него формировалось очень весомое подозрение, что атаки – дело не конкурентов, а партнеров «Коршуна» по картелю, не заинтересованных в уничтожении союзника корпорации, но заинтересованных в ее ослаблении, снижении весомости в общем деле, а в итоге – прибыли. И это объясняло все непонятные моменты и было неприятно, вдобавок, слабодоказуемо. Идти к главе рода с такими подозрениями, не имеющими железных доказательств, скорее подвести Коршуна, чем помочь ему. А значит, рука Феликса легла на селектор. Привлечь в ближайшие сутки минимум 1000 человек, а лучше 2. Критерии отбора – хорошая физическая форма, боевые навыки, скрытность и знания психологии. Конечно, преданность Коршуну, вскричал он последнюю фразу после паузы, исполнять. После Феликс посидел минуту, после чего достал мобильный телефон и по старинке набрал номер. Здоровья тебе, Павел Лукич, уважительно обратился он в трубку. Да, благодарю, потери не столь велики, новый отряд будет в течение суток. Да, понимаю, не успевали, да их задача в другом. Но я что тебе звоню, мне это не нравится, взволнованным голосом говорил Феликс, а на рту его змеилась улыбка, и думаю направить в Нижние 1000-2 боевиков. Ну задерня меня не держи, очень тебя прошу. Конечно скрыто, займут халупы по Нижнему. Подстраховка, сам понимаешь, и этого от тебя стоило ожидать, Павел Лукич, недаром ты на своем месте. Ну тогда сам посмотри, передам своих людей под твое командование. Да, конечно, и тебе всех благ. А повесив трубку, улыбка Феликса превратилась в оскал, а сам он произнес, естественно под твое командование, выскочка, а ребята присмотрят за тобой, да и прочими, в то, что консорциум, а точнее дорогие партнеры, не пожелают такого усиления Коршуна, Феликс не сомневался, но сказать нет, не могут, картель, все же, добровольное объединение, и оставалось им только привлечь своих людей, и тут у врага просто не будет выбора, Феликс отправит не мясо, а вдобавок, отряд лучших диверсантов. И если кто-то из партнеров, людей партнеров хотя бы намеком и взглядом покажет, Феликс будет это знать, или помогут при нападении, или покажут свое нутро, а если нападения прекратятся, то и к лучшему, да и выводы из этого будут однозначными, с такими не стыдно и главе идти с докладом. На этом Феликс удовлетворенно кивнул и вернулся к терминалу, несмотря на найденный им выход, Работа главы службы безопасности корпорации никогда не кончалась, пока есть корпорация. Вечером через 3 дня после выступления Глории я заканчивал работу с текучкой, нужной для перевооружения банды. Последние дни занимался только этим, оценив как работающую литейную и кузню, так и еще раз порадовавшись своему станку. Рутина, конечно, но приятная, улыбнулся я. А Глория, похоже, не пострадала. Вечером следующего дня я все же решил отправить сообщение, на что получил: все в порядке, об услуге помню, благодарность не заставит себя ждать. Ну, имел я в виду совсем другое, как понятно. Вот только главное узнал. Похоже, тот кусок лопасти и вправду был отсечен клинком. Все равно лихачит и себя не бережет. Но это ее дело, по большому счету. Кирпич разрывался между радостью от новых стволов и претензией насчет зажатого броневика. Но было откровенно не до испытаний. Да и в электроклешне я был уверен на 99%. При этом орать на кирпича, что броневик, не патрульный транспорт, мне было неохота. Так что просто приучал его к этому практикой. При этом, с лавками выходило очень неплохо, работали и приносили неплохие деньги. Более того, наконец, вернулся Федя, пригрозив вечером собрать руководящий состав и рассказать результаты. Было интересно, но не настолько, чтобы его прослушивать во время переговоров. Сам расскажет, чего я ждал с интересом. И вдруг терминал разразился трелью тревоги. Подошел, 2 точки, боевики, почти граница нашей территории. Ну и сигнал смертельный. Вот хрень, выругался я, точки на карте исчезли, а это нехорошо, и камер там маловато. Проверил мобильники, вне сети, даже отклика на систему безопасности нет. Пассивного, взрывать парней, даже мертвых, я не собирался без веского повода. И тут в мастерскую вбегают Федя и Кирпич. Думал было рявкнуть на них, но передумал. Засов не сломали, не закрыт. Надпись на мастерской об умеренной опасности, а забежали, так к ним тоже сигнал тревоги пришел. Смотрю, не оборачиваясь, переключался я с камеры на камеру. Вообще ничего, констатировал с досадой я. Пустая улица, нет даже прохожих. Парни мертвы, Марк, напряженно спросил Федя. Возможно, либо повреждены браслеты и мобильники. Скорее всего, признал я. Ясно, побледнел Федя, заиграв желваками. Едем, посмотрим, что там. Стоп, рявкнул я, это вполне может быть ловушкой. 10 минут немногое решит, сбавил я тон. А мы не въедем в мину или что-то подобное. Это, он прав, отрезал Кирпич. Да, только не тяни, вздохнул Федя. Через 1/4 секунды на запредельной скорости, выбивая когтями искры из дороги, к точке мчались 10 робопсов, во главе с Бобиком. Кирпич, приготовь отряд, все равно выдвинемся. А я пока пойму, как и куда, бросил я, краем глаза отметив, что Федя, как и я, вглядывающийся в мониторы, кивнул. Кирпич ушел, а вскоре псы добрались до места, где последний раз фиксировался датчик парней. Засад в округе не было, как определила бегающая по дуге стая, как не было и минирования. Снайпер, возможно, но тут я выйду первым и поедем на броневике. Один выстрел он точно выдержит, как и система моей персональной защиты. И, уже поднимаясь, я ударил по клавишам, останавливая пса. Браслет, констатировал я, точнее то, что от него осталось. Пес навел камеры на раздавленный обломок, не функциональный, но явно от браслета. Там чисто, насколько это можно определить. 76%, прикинул я. Едем, надо найти парней или их тела. Через 5 минут мы выдвинулись на броневике, а я отозвал стаю в гараж. Достаточным запасом энергии обладал только Бобик, особенно после дикой гонки. Но он и остался в качестве наблюдателя. Впрочем, улицы так и остались пусты, до тех пор, как броневик не остановился. «Стоять, я первый», — сообщил я. «Марк, какого, такого, я, переживу практически что угодно. Однократно и сейчас», — сообщил я, переводя часть оборудования в активный режим, включая щит жизни. Выскочил, походил взад-вперед, нагнулся и поднял раздавленный кусок браслета. «Выходите», — произнес я, а через секунду народ выскочил и рассеялся, буквально носом пропахивая небольшую площадь перекресток. «Может, жители что-то видели?» – предположил Федя. «Огней не вижу, дома раздолбаны. В глубине», – махнул я рукой, – «живые есть. Но это другие дома и черт с два они что-то видели тут». «Да чтоб его!» – сплюнул Федя, напряженно притопывая ногой. «Парни, так и не встретив опасности и сопротивления, нашли осколки мобильного. Капли крови, не слишком много, но явно свежий. «Херня какая-то», – озадаченно сказал кирпич. «Я бы подумал, но мы в Нижнем». «Ты о чем?» – уточнил Федя. «Да так, служба вспомнилась». «Ерунда», – отмахнулся кирпич. «Нашел». Раздался крик, которому мы чуть ли не побежали. Забежали в подворотню и увидели парней на груде мусора, фактически брошенных в него, с искривленными руками, перекошенными лицами, масса переломов, но живыми. «Так, не знаю, кто это сделал, и пока не до него, он пожалеет, но сейчас надо срочно доставить их к Эскулапу». «Ткань», — предположил я, — «там целых костей, похоже, вообще не осталось, их трогать страшно, а их кинули в мусор, какие-то уроды», — злобно прорычал Федя. «Да, ткань». Через несколько минут мы ехали к гаражу. Матерящегося Эскулапа переселили в один из свежекупленных домов, впрочем, показав оборудование и гарантировав то, что ему не придется лечить пиявками, деда удалось смягчить. А сейчас это могло спасти жизни парням, отбитым до состояния фарша. И что меня напрягало, парней били профессионалы, высококлассные профессионалы. Парней, по сути, убили, без медицинской помощи они протянули бы пару-тройку часов, а квалифицированная медицинская помощь в Нижнем, почти сказка. Но в Нижнем так не работают. Капли крови, из носа или что-то такое, ни одного повреждения кожи. В общем, так работают силовики-профессионалы, те же каратели, да и это в их стиле, нести ужас врагам империи. Но это не могли быть каратели. Напасть на пару молодых парней из банды в Нижнем, и зачем? Напугать гаражных? Бред, но сама ситуация бредовая. Эскулап, матерясь как Эскулап, занялся привезенными. Час из операционной, снабженной лучшим оборудованием, что удалось достать, раздавался злобный мат, вперемешку с бульканьем, а через час Эскулап вышел, вытирая руки окровавленной тряпкой. «Жить будут, но херово, часть требухи повреждено, кости хер восстановишь, нужна имплантация». «Сделаем», — решительно сообщил Федя. «Когда они будут в сознании?» «Ты сдурел, Федька», — взорвался Эскулап. «Какое нахер сознание? Там фарш, а не люди, чудом и этими руками вытащенные из того света. Да они и от боли свихнутся в сознании. Я не говорю привести, а спрашиваю, когда», — ровно ответил атаман. «А хер знает, Федь, могут даже через несколько часов, хер знает, что у них с башками, там тоже досталось, а могут через неделю». «Понятно, я оставлю парней, чтобы присмотрели, посменно». «Толково», — признал Эскулап, — «только толковых присылай, я покажу, что нужно, и спасибо, иди в жопу, делаю, что могу». С этими словами Эскулап скрылся в операционной, хлопнув дверью. «Пойдем ко мне», — устало вздохнул Федя. «Будем думать». Пошли, но, как понятно, никто не додумался. Кирпич, в общем-то, сказал то же, что и отметил я: работали профессионалы, которых хер найдешь в Нижнем. «Ну, могут быть, я-то тут, но», — развел он руками. А так просто посидели, обмениваясь не слишком осмысленными предположениями. «И я уже думал пойти. Ну а смысл торчать в этом психующе скорбном месте? Лучше полезное что-то сделаю». Как мобильник Феди задребезжал. «Лечь в сознании. Бежим уже на бегу», — бросил он. Через буквально минуту мы были рядом с двумя кучами бинтов, гипса, торчащих трубок в окружении приборов. В уголке тенью стоял Эскулап, но одна из куч сипела. С трудом, не слишком членораздельно, но понимаемо. Федя нагнулся над парнем и негромко расспрашивал, временами хваля и обещая, что все будет отлично. «А вы, молодцы». «Молодцами, как по мне, парочка бойцов после патруля не была, им просто не повезло, да и, впрочем, претензии им высказывать я не собираюсь. Да слова Феди, по возможности, постараюсь сделать правдой, или посодействовать им, чтобы все было отлично. А выходило вот что: на бывшей территории шляпников, которую мы не заняли, но и которую не успели подмять никто из банд, был бар, судя по негромким словам Тимохи, неплохой, с классными девчонками. И парочка туда регулярно нахаживала после патрулей и дежурств, да и был второй боец без сознания, вроде даже какие-то долговременные планы на одну из классных девчонок имел. Не слишком разумно, как по мне, но ничего криминального. И вот, сегодня после патруля, парни направились туда же. Инхахифифачик нехава знакомыха, атаман, — сипел лещ. Урод хахахи, это только мы вошли, эвбочку мол валите, таких тут не любит, ушли. Там полсотни, не меньше. Потом пара шла к гаражу, и Бул волновался за свою пассию, а лещ недоумевал. Но на перекрестке, где мы нашли парней, их сшибло с ног. Проща, чтоб быстро и без шума. или рогатка, негромко прокомментировал кирпич. После чего на них налетели, обезоружили. Минуту ломали руки и ноги, требуя сообщить, где логово их банды. Мхы не схазалюроты. И, темнота, очнулся лещу из кулапа. Надо поговорить, сообщил уже я, прикидывая, что и как. Это, корпораты, больше некому, и уже на границе гаражных. Хорошо, что искали логово. И вообще, как-то непонятно, сидящие в явно захваченном кабаке. Но хрен со странностями. Надо этих уродов в баре. Надо атаковать, ровно сообщил Федя. Я не советуюсь, сообщаю. Этих уродов надо перебить до одного, как можно быстрее. Атаман, ты ли это? Попробовал пошутить кирпич, но сам же и смутился. Надо, но с чего ты так? А с того, кирпич, что они убили наших парней. Просто так. И то, что они живы, чудо. И никто не даст гарантию, что так будет со следующими. Искали гараж, так его искать не надо. Завтра-послезавтра узнают. Продолжать? Да нет, все понятно, развел руками кирпич. И верно. Но это не все, Федь, прищурился я на друга, все же я его отлично знал. Да, не все. Думал говорить на совещании, криво усмехнулся он. В общем, корпорации приходили в Нижний, не раз. И так, как сейчас похоже, наверное, я не застал, но с войсками пытались строиться, и их выкинули, да, или уничтожали. Правда, жертв была тьма, вроде кого-то даже каратели уничтожили, так говорят, корпоратов, я имею в виду, опыты, рабство, ну понятно, махнул он рукой, и заразу эту давить надо сразу, пока не закрепились. Потом 25 лет назад Нижний обезлюдил наполовину, поднялись все с оружием, прикинул я, ну да, все, не идти на верхние и ума хватило, и оставшиеся атаманы не дали. Но карпов извели, это да, Нижний, конечно, помойка, вот только людям здесь терять гораздо меньше, чем в верхнем, и если довести именно массы людей, есть только один вариант оружия массового поражения, у карпов оно есть, и, видимо, те две неизвестные корпорации использовали, и к ним пришли каратели, стерев эти корпорации, нерадужная картина, но слова Феди понятны, нанести как можно больше ущерба как можно быстрее, дать понять сходу, тут только убытки, прибыли не будет, потери и траты, и тогда шанс есть, вот только, а теперь скажу я, если мы сейчас пойдем и перебьем уродов, а сможем, то завтра гараж будут штурмовать, отобьемся или сбежим, кисло улыбнулся Федя, вариант, но есть вариант лучше, и какой, то, что это были мы карпы смогут понять, через месяц или больше, возможно, потому что следы останутся так и так, и они нужны, просто до поры их поймут неправильно. Марк, не говори загадками. А давай сделаю, улыбнулся я. Федь, ты мне веришь? Верю, верю, слабо улыбнулся друг. Ну, показывай, надеюсь будет. Интересно точно будет, заверил я, набирая миньонов. Пара мне нужна, кое-что я готов доверить им, но не просто парням. Через 15 минут броневик подъехал к площади перед баром, который осмотрел Бобик. Сам бар был на первом и подвальном этаже двух или трех. В общем, у дома уцелел только подвал и первый этаж, на втором были руины. Ну, а теперь смотрите, распахнул я щитки амбразур, берясь за гашетки. Раздался треск, достаточно громкий, но далекий от выстрелов. Гораздо менее частый, нежели обычная скорость скорострельной пушки. Но скорость металлических штырей достигала нескольких махов, и с ними скорострельности в сотню выстрелов в минуту хватало с головой. Разогнанные штыри выбивали и раскалывали кирпичи, закручивались, но не останавливались, залетая в бар. Да и незакрученные я выпускал не просто так, скопление людей на тепловизоре было прекрасно видно, а в подвале вообще не было откликов, но это еще предстояло проверить. А пока я стрелял, и через две минуты второго этажа уже не было, а первый был руинами, скалящимися обломками кладки, и живых почти нет, все лежат, зачищаем и добиваем, сообщил я, вышли из броневика, парни забежали вперед, добивая, а потом стали собирать трофеи, оружие, деньги, технику, из того, что не было разрушено электроклешней, и да, точно корпораты, и по снаряжению, и по аксессуарам с атрибутикой, Тимоха забежал с парой парней в подвал, вышел через минуту, перекошенный и матерящийся, распаханная земля, посмотрел, все местные там, сплюнул он, они отомщены, констатировал я, на что Тимоха кивнул, так, народ, идите в броневик, миньоны, тащите сюда, крикнул я, и к развалинам неторопливо пошли Косой и Хром, тащащие овальную бочку, бомбу, по сути, собранную на скорую руку, но определят ее как БЧ-ракет имперского или корпоративного производства, а штыри, как игольчатый боеприпас тандемных боеголовок. Корпам надо будет подкинуть много намеков, уничтожая их, чтобы они даже не задумались о том, что это была атака банды.